не стоит отрываться от коллектива, и я возобновил свои рейды. Продуваемая всеми ветрами пустыня жила своей зимней жизнью, пока крайне скудной, зато свежий воздух был чист как стекло и прозрачен как горный хрусталь. Тишина и мертвый покой были способны нагнать тоску на кого угодно. Из животных мне встретились только одна или две ушастые круглоголовки. Эта закаленная ящерица поражает своим необыкновенным любопытством и смешной внешностью. Мордочка у нее круглая, а по бокам мордочки словно уши торчат, и бегает как собачонка, задрав хвост. Отбежав в сторону, ящерица вдруг остановится, высоко задерет ушастую голову и так с безопасного расстояния начнет внимательно за тобой следить. И как мне за такой с сачком гонится? Черт с ней. Юго-западный угол Гиуркалы срезан древним каналом Разик, который, обогнув стену с запада, поворачивает затем к подножию Эрткалы. Еще в правлении Антиоха Сотера предместье этой цитадели было широко и густо заселено. Много было садов, виноградников, много было воды. И крепость, которую потом назовут крепостью язычников, строил Антиох с таким расчетом, чтобы она вобрала в себя и Эрткалу, и раскинувшийся у ее подножия густонаселенный пригород. Так оно и было. Обе крепости, одна в другой, долго служили маргианцам надежной защитой от врагов. Много раз их подновляли, реставрировали, чинили. Когда крупные восстания потрясли селевкидскую державу, от нее отпали Бактрия и Парфиены. До конца третьего века до нашей эры Маргиана была под властью грека Бактрии. Потом ее надолго захватывает парфянский царь Митридат, и Парфия сумела расширить свои границы от Систона на юго-востоке до Армении и Сирии на западе и стала грозным соперником Рима. Особенно славилась конница парфян. Решающую роль сыграла она в битве войск Рода и с многотысячной армией римлян, которой командовал Крас. Армия Краса была разбита, сам он попал в плен и был обезглавлен, а 10 тысяч римских легионеров обращены в рабов и отправлены в Маргиану, выполнявшие тогда роль местной Сибири. Спустя несколько столетий, когда Аршакидская держава пала, земли по Мургабу снова забирают персы. Начинаются войны персов и арабов. Арабы стремительно движутся на восток и в середине 7 века сокрушают Сасанидский трон. Судьба последнего из этой династии персидского царя Езидигерда была решена в Мирве. Почти все 20 лет своего царствования Езидигерд провел в изнурительных сражениях с арабами, в борьбе со своими подданными и в скитаниях по провинциям своего государства. Этот высокомерный недоумок перессорился со всеми, с кем мог, поэтому слил шайкам грязных арабов всю войну. В 651 году отступающий шах прибыл в Мерв. Отец местного правителя настроил сына так, чтобы тот не открывал ворот шаху. Покинутый даже собственной охраной, сраный шах ушел от крепости и укрылся где-то на мельнице, возле Мургаба. Здесь он и был убит. По одним сведениям, мельником, по другим, посланцем правителя области, Марзубана. Сколько тайн! Убийцы сняли с царя драгоценные одежды, браслеты и царскую перевязь, а тело самого шаха бросили в реку. Труп Ездигерда выловили местные христиане. По распоряжению мирвского митрополита его с почетом доставили в мавзолей, воздвигнутый в северной части Мирва, на берегу канала Маджан. Тогда, наряду с официальной религией, зороастризмом, здесь исповедовалось и христианство. Были храмы огня, и были храмы православной церкви. Когда арабы завоевали Хорасан и вторглись в Мерв, его правитель безоговорочно признал омейядских халифов. Эта позорная капитуляция тяжело отозвалась на жителях области. Завоеватели наложили на них огромную контрибуцию, потребовав зерна, лошадей, ковров и жилищ. Мерв аккуратно отсылал ежегодную дань в багдадскую казну, но с 9 века подчинялся халифату лишь номинально. На самом деле он входил в состав крупных государств Средней Азии, тахиридов и саманидов. В эту пору в городах Маргиана и особенно в Мерве бурно развиваются ремесла. Область славится продуктами сельского хозяйства. Изделия ремесленников и щедрые дары плодородного оазиса широким потоком идут на экспорт. Из Мерва вывозились великолепный хлеб, изюм, виноградный уксус, сушеные дыни, печенье филите, сладкий напиток апкамы, хлопок, шелковые покрывала, плащи, тончайшие и изумительные по красоте ткани мульхам и казин. Среди развращенной свалившимся богатством феодальной знати средневекового Мерва появляется тяга к искусству, литературе, к утонченной интеллектуальной жизни. В городе возникают десятки библиотек и специальные дома науки, Дар-уль-Улум. До нас дошло имя Атика ибн Абубикра, о котором упоминает выдающийся географ Якут ибн Хамави в своем словаре. Кто же был этот Атик? Оказывается, он разводил сады и огороды, торговал на Мервском базаре фруктами и ароматическими травами. Торговцы разные бывают. Атик, видать, прослыл человеком честным и удостоился высокой чести быть приглашенным ко двору султана Санджара на должность виночерпия. Известно, что на эту должность кандидатов отбирали особенно осторожно, потому что случаи отравления царских особ в средние века происходили довольно часто. Трудно сказать, как отнесся к своему возвышению сам Абу-Бикра, но несомненно одно – положение у него было сложным. Даже случайное отравление кого-нибудь из придворных или иностранцев во время пира, а пиры тогда закатывались широкие, и кравчему не сносить головы. О том, чем закончилась судьба Атика ибн Абу-Бикра, неизвестно. Но прославился он не только тем, что был придворным виночерпием, а скорее своей библиотекой. В ней насчитывалось 120 тысяч томов. Самого высокого расцвета феодальный Мерв достиг в 11-12 веках, когда он входил в состав государства турок, или туркмен-сельджуков. Именно в эту пору он получает название Шахиджан, душа царей и мать городов всего Харасана. По словам историка Джувейни, Мерв был местом, куда стекались и высшие, и низшие. Площадь его была значительнее, чем у других городов Харасана, и птица благополучия могла летать во все его концы. А численность населения равнялась каплям дождя в месяце Нисане. Свыше 100 поэтов жило при дворе султана Санджара. Наиболее известные из них – Хасан Газневи, Абтал Васи, Эмир Майззи, Энвери. Уроженцем Мерва был и крупный историк Самани. Жизнь средневекового Мерва была сосредоточена в крепости султанов, Султан-Кали и в сильно разросшемся пригороде, Рабате. Возведена она была при сельджукидах, Ал-Парслане и Меликшихе, отце султана Санджара. Городская застройка была плотной. Помимо базарной площади и главных магистралей, внутри крепости теснились кварталы жилых домов, улочки, переулки, тупички. Вот эту-то крепость султанов я и увидел лет 900 спустя после того, как она была возведена. С древней могучей Гиуркалой ее не сравнить. Стены тонкие, да и высота уже не та. В стенах трещины, пробоины, проломы, закладки. Да и как ей, Султан-Кали, не обветшать, если над ней прошумело столько военных гроз, пролетело столько смертельных ураганов. 1093 и 1095 годы, время междоусобных распри наследников сельджукида Меликшиха. Брат Меликшиха Арслан Аргун дважды разрушает крепость. 1152 год, дикая конница кочевников гузов, ворвавшись в крепость, предает город неслыханному грабежу. 1172 год, Мервом овладевает харизмский правитель Султан-Шах, а в 1186 году к воротам города подходит Харизм-Шахтикиш. И, наконец, грянул 1221 год, самый страшный в истории Мерва. В этот год на жителей города обрушилось ужасы монгольского нашествия. Младший сын Чингисхана Тули, окружив город, атаковал его. Крепость могла бы выдержать долгую осаду, для этого было все необходимое, и продовольствие, и вода, и большое число защитников. Не было лишь единства среди правящих групп Мерва. К тому же, правителей города охватили растерянность и испуг, и город сдался почти без боя. Жителей Мерва монголы вырезали, за одну ночь выросли горы трупов. Такого страшного побоища, такого дикого разгула смерти Маргиана не знала никогда. Кочевникам нужны были только обширные пастбища для скота и немного искусных мастеров, в качестве рабов. Остальных пустили под нож. Выбросив останки султана Санджара, монголы разграбили его могилу. Но мавзолей уцелел. Почти на 40 метров взметнул он в небо свой купол. Говорят, что когда-то он был облицован голубыми изразцами или золотом. Его можно было увидеть за 5-6 фарсахов 30-36 км. Короче, так я и гулял как беспечный турист, не замечая, что с каждым днем солнце припекает все сильнее и весна вступает в свои права. Просыпались и змеи, но они мне пока не попадались, так как стремились забраться выше к солнцу, чтобы прогреть свою холодную кровь. Однажды, осмотрев крепость султанов внутри, я решил пройти по ее стенам. Подыскал место, чтобы выбраться на стрелковую галерею. Подъем оказался крутым, с точки зрения дилетанта. Цепляясь за выемки, за уступы, я медленно начал подниматься и вдруг чуть не накрыл ладонью Эфу. Выражение лица, что застыло на моей испуганной физиономии, таких еще поискать. Если бы я резко не отдернул конечность, шансов на удачный исход у меня оставалось бы на десятые доли процента. Но, пронесло, я моментально отдернул руку, и сердце бешено забилось. Заторможенная холодной весной змея даже не шевельнулась, как будто ей ничто не угрожало. Откровенно говоря, Эфа не только меня напугала, но и обрадовала. Еще не отошедшая от зимней спячки змейка пополнила коллекцию моих трофеев. Дополнительные поиски показали мне, что крепость султанов может быть хорошим источником для добычи змеиного яда. Между тем, в этот период я не совсем бездельничал, так как помаленьку скупал на рынке Байрам-Али различные мелочи. Как известно, денег у меня теперь было много, и я не знал, что везти обратно в Киев. Пачка новых 100-рублевок, сложенных по 10 штук, имеет толщину в 2 мм, 50-рублевок, вдвое толще. Сталинские банкноты больше похожи на детские фантики. Говорят, когда генсеку принесли эскиз бумажного рубля, он уменьшил его чуть ли не вчетверо, чтобы сэкономить хорошую хлопковую бумагу для печати денег. Я еще раз взял оптом 20 шелковых индийских платков, 200 рублей, но набивать чемодан шелком мне было как-то не с руки. Он должен производить впечатление пустого, передвижного ящика для змей. Возить же шелк в рюкзаке или хурджине было более опасно. Скажут, откройте, и что делать? Раньше я был в нумизматике дилетант, поэтому скупал старинные бронзовые монеты на вес. Сейчас я уже по опыту знал дешевые экземпляры и не брал их. Сосредоточившись на дорогих, уже снова набрал бронзы на полкило. Но бронза есть бронза, она дешевая. 10 килограммов я с собой не потащу, а золото да и серебро в Туркмении стоит дороже. Недаром же я драгоценный металл сюда вожу. Если бы я был профи в нумизматике, то можно было найти древние монеты, которые оправдали бы вложение. Но я только начал разбираться в мелочи. С более дорогими экземплярами пока решил не связываться. А так, что мне везти из Туркмении? В этой стране много песка, нефти, газа. Славится местный каракули и лошади. Но мне этого не надо. Конечно, рядом, за речкой Афганистан. А там есть драгоценные камни. Но у меня еще нет столько денег, чтобы пускаться в ювелирные эксперименты. Купил себе на пробу 2 булыжника из синего лазурита. Но это не столько драгоценный камень, сколько поделочный. У афганского торговца этим камнем прямо на земле была насыпана целая куча лазурита, словно картошка. И я взял пару камней, если прицепится, скажу, геологические образцы. Надо ли говорить, что я продолжал свои занятия физкультурой? Бегал, прыгал, отжимался, поднимал стулья, меняя руку. С тех пор, как поймал первую в этом сезоне змею, стал вновь проводить свои прививочные мероприятия. Глава 14. Весна захватывала землю, словно победоносный вражеский полководец. Наступала страда. Со временем район моей охоты в Мургабском оазисе намного расширился. Он начинался от города Байрам-Али и простирался к северу километров на 50, вплоть до самой границы с песчаной пустыней. И чем дальше к северу, тем все меньше я встречал на своем пути глинобитных и каменных руин, разной величины башен, дворцов, мелких жилых построек, и древние стены, и земля, и глубокая пыль. Здесь все под пригревающим солнцем было сухое, как порох. Безлюдная, ровная степь свободно просматривалась из края в край. По ней были разбросаны только холмы, невысокие, серые, сильно оплывшие, свидетельство давно отшумевшей жизни. Прошло, вероятно, несколько тысячелетий, как она заглохла здесь. Почему? Скорее всего, потому, что Мургаб, единственный поилец этих мест, уже не мог так далеко добрасывать свои воды для орошения полей. Иногда я выбирал другой маршрут. К югу от Байрам-Али, бродил по берегам Мургаба и его водохранилищ, заросшим круглыми ветлами, турангой, тамариском, ириантусом и тростником. В то время рыба в Мургабе и его водохранилищах водилась в изобилии. Множество было пернатой дичи. Поэтому и охота, и рыбалка здесь были отличными. Особое удовольствие я находил в неторопливом созерцании плотин в русле реки, белопенного кипения воды, бурно, с грохотом вырывавшейся из-под приподнятых затворов. Все эти сооружения построены еще до советской власти, но построены добротно, с большим вкусом. Рядом с ними на берегу реки, как правило, приветливо зеленел небольшой оазис, где жили их регулировщики и смотрители. Показывали мне на Мургабе и так называемый Султанбент, место, где из хвороста и кирпича была построена в 12 веке плотина султана Санджара. И все же чаще всего я посещал руины древних городищ в северной части Мургабского оазиса, в нескольких километрах от Байрам-Али, крепости Абдуллы-Хана, султана Санджара и крепость Гиуркалу. В развалинах этих городищ, в заброшенных, заросших камышом оросителях да и на открытой равнине я почти всегда удачно охотился на змей, которых отсылал в Киев, на фабрику наглядных пособий, а взятый у них яд, в Прибалтику, Ленинград и Москву. Прибалты хотя пока и фашисты, но с Москвой сотрудничают, а стране нужна валюта. Любым путем, удалось мне приобрести себе и винтовку, и даже выправить в милиции себе разрешение, для самозащиты. Брожу в одиночку по пустынным местам, мало ли, какой зверь на меня нападет, к примеру, бешеный шакал, или какой беглый преступник, а ведь еще можно встретить в пустынных степях или песках полупустынь, гепарда, среднеазиатского леопарда, тигра или барса. Правда, ныне хищник подвывился и почитается едва ли не за редкость. Мы приходим, рубим леса, корчуем пни и кустарники, пашем вновь, захватываем степь своими стадами и вытесняем других. Мы гоним их из родных гнезд и нор, а уходить им некуда, и вины на них нет. Концы я свести не умел, но особой вражды к хищникам у меня не было. Так что я начал таскать с собой еще и ружье и в безлюдных местах жечь патроны на тренировках. А хорошее ружье – отличная инвестиция. Хорошее ружье перепродается с хорошей же выгодой. В конце прошлого года я немало провел времени в тире, так что меткость моя заметно увеличилась. А сейчас это модно. Соревнования ворошиловских стрелок идут постоянно, и среди юношей, и среди трудовых коллективов. Так что я отблагодарил медиков, которые за символическую плату выделили мне комфортное жилье, тем, что поддержал честь работников санитарной станции на Байрам-Алинских городских соревнованиях. Призовое место я не занял, но среди наших медиков я был самым лучшим. В конце марта я решил транзитом еще раз смотаться в Киев. Курьер я или не курьер, конечно, в системе, разработанной мной, могли оказаться прорехи, но лишь случайные. Змеи в наличии были, можно рискнуть, иначе на дорогу можно месяц положить. А в конце мая у меня начнутся экзамены и диплом. Дипломная работа, кстати, у меня была уже почти готова. Переписал уже половину на чистовик. За 2 недели добью. Набрал еще импортного шелка и забил ими треть чемодана. Змеям осталось совсем мало места. Там же еще и бронзовые монеты. Частично. Поскольку я уже в Байрам-Али оброс связями, и даже имел денежные средства на бакшиш, то я без труда сел на поезд в Ташкент и даже имел с собой записку к какому-то тамошнему мелкому железнодорожному чину, что должен был мне помочь с билетом. Записка и червонец сверху сработали без ошибки. Я покатил в Москву. С собой сверху прихватил только рюкзак, в котором сиротливо лежали полотенце, мыльница, зубная щетка, кружка, ложка и запасная сорочка. Ну и для маскировки сачок и пинцет, как флаг своего ремесла. В Москве первым делом в наглую ринулся в дежурную часть, а там уже все милиционеры знали, что надо помочь товарищу Змеилову, следующему через Москву с коллекцией ядовитых змей. Так что меня быстро выпулили в Киев, как ракету. Фигурально выражаясь, как акробат я танцевал на тонкой проволоке, под которой не было никакой предохранительной сетки. В Киеве я тоже не задержался, горю по срокам. Змей сдал в оба адреса, отчет по командировке привычно составил, благо уже наблатыкался. Дела ясны, как стеклышко. Бумажка подкрепляет бумажку. После чего побежал сдавать оптом платки кухаруку, а монеты знакомым нумизматам и по антикварным лавкам, тоже стараясь все продать оптом. Смотался домой, раздал 200 рублей долгов, остальное попросил потерпеть до конца мая. Собрав 2000 рублей, заскочил к Самовой. Степанида порадовала меня где-то 85 гаммами шлиха. Со скоростью метеора, напрягая отцовские связи, я снова выехал в Туркмению, транзитом через Москву. Убил на поездку месяц. В Байрам-Али уже пришлось работать бешеным темпом. Сдал золото Каджару. Получил 3500 рубликов. Быстро наловил змей, буквально за 3 суток. Помогло мне то, что с мая по сентябрь, когда очень жарко, змей, как холоднокровные создания, переходит преимущественно на ночной образ жизни. И они прекрасно видят в темноте, в отличие от меня. А сейчас еще днем вылезают греться на солнце. Набрал оптом щелка, купил еще 1 чемодан, распределил змей и шелк. Последние дни перед отъездом сидел как на горячих углях. Дав бакшиш, выехал обратно в Киев. У меня государственные экзамены на носу. И эта поездка прошла успешно. Меня уже знали и везде давали зеленую улицу, словно дипкурьеру. После приезда, сдав свой ядовитый и не очень товар, я засел грызть гранит науки и дописывать дипломную работу. Не скрою, последние 1,5-2 месяца, проведенные в разъездах, дались мне очень тяжело, особенно промежутки между поездками, когда приходилось работать на износ, и последние дни, когда я старался нагнать остальных студентов. Не хотелось бы опозориться в университете на финальном этапе. Все юноши и девушки заранее волнуются перед роковой лотереей экзаменов. Хотя, казалось бы нам, биологам, что волноваться, от наших знаний что зависит, как в школе детям по пестики-тычинки рассказывать. А вот поди ж ты, всего меня трясет от нервов. Совершенно непостижимо, каким-то образом я сумел в таком состоянии написать дипломную и сдать государственные экзамены. Похудел я так, что еле держался на ногах, лицо словно обуглилось. В запавших глазах, как у фанатика или наркомана, появился нездоровый лихорадочный блеск. Однако, змеи меня вывезли. Мне хватило и избранной темы. В ней оказалось даже какое-то предвидение, так как защита диссертации совпала с периодом пробуждения повышенного общественного интереса к целебным свойствам змеиного яда. Так что мои страдания того стоили. Теперь я дипломированный специалист с высшим образованием, а звание – сила. Так диплом мне дает спасительную бронь от службы в армии, и я уже обладаю настоящей работой. Техников и специалистов везде недобор, так что в отделах кадров смотрят на диплом, они разглядывают выставленные в нем, к примеру, тройки. А на фабрике меня взяли на постоянку. Кроме того, Ленинград и Прибалтика еще в начале марта прислали мне письма с просьбами поставлять змеиный яд на фармацевтические фабрики. Предложение было заманчивым, но как его принять, ведь я почти не знаком с приемами доения змей. К счастью, все было предусмотрено. У вас нет опыта, научим. В этих же письмах мне предложили за их счет по броне проехаться в Ташкент, на местный серпентарий, где мне быстро проведут инструктаж по доению ядовитых змей. Я так и поступил. Инструктор не стал откладывать дело в долгий ящик, достал из стола стаканчик и показал, как надо подносить его ко рту змеи. Вся эта манипуляция была довольно проста, но инструктор предупредил, чтобы я был осторожен во время доения кобры Гюрс, потому что иногда они ухитряются укусить ловца зубами нижних челюстей. Понятно, да тут и малый ребенок справится, если озверина выпьет. В память о инструктаже в серпентарии мне подарили целых 2 стаканчика. Дерзай. Между тем, в 30-е годы еще не был разработан научный способ хранения змеиного яда. Это было сделано намного позже. Вот как описывает С. В. Пигулевский яд кобры в своей книге «Ядовитые животные». Свежий яд и водные его растворы очень нестойки. Уже в течение первых суток он теряет до 25% токсичности, а в дальнейшем его активность падает еще больше. Вместе с тем уже через несколько дней свежий яд в результате жизнедеятельности бактерий подвергается распаду. Значительно лучше токсические свойства яда сохраняются при разведении его глицерином. Активность подобного раствора держится на протяжении нескольких суток без изменения. Для более длительного хранения жидкого яда его приходится замораживать до 5-10 градусов и держать в темном месте. Однако при всех этих способах токсическая активность сохраняется все-таки недолго. Наиболее радикальным методом сохранения токсичности яда является его высушивание. Последнее осуществляется на воздухе с помощью вентиляционных установок, но отнюдь не на солнце или при сильном нагревании. Высушенный яд буреет и превращается в тонкую пластинку, растрескивающуюся на неравные частицы, напоминающие кристаллики. Полученный таким образом сухой яд лучше всего помещать в 5 или 10-граммовые стеклянные ампулы, из которых удаляется воздух. Ампулы запаиваются и заворачиваются в станиолевую бумагу. Хранить их следует в холодильных установках при температурах 5-10 градусов. При подобном способе токсичность не снижается в течение многих лет. Конечно, никаких холодильников тогда у меня не было, как и запаянных стеклянных вакуумных ампул. Демонстрируя бурление мысли, я просто заказал в Киеве, чтобы выслали мне с завода арсенала оцинкованные трубки. За гроши. Сплющил их с одного конца, залил оловянным припоем, а потом насыпал туда бурые пластинки высушенного змеиного яда и наглухо припаивал с другого конца 20-копеечную монету в качестве крышки. Ни на одну порошинку нельзя поколебать доверие к фирме, что веников не вяжет. Потом все заворачивал в несколько слоев оберточной бумаги и высылал почтой. И судя по всему, другие делали все еще хуже, так как мой яд неизменно оказывался в числе лучших. У остальных доходил полуразложившийся. Поэтому я сразу стал считаться поставщиком на хорошем счету. Одно плохо, с бабами я пролетел. В Туркмении выбор не богат, особенно в Байрам-Али. Нет, в санатории я мог без труда подцепить какую-нибудь отдыхающую, с болезнью почек. Хоть рожа овечья, была бы душа человечья. Но это баловство, спорт, а не выбор спутника жизни. В Киеве же я был наездами и очень занят, хотя в последнее время вооруженный набором слов, выражений лица, глаз и голоса, я без разбора носился за всеми юбками, бросался как диабетик на инсулин, но подходящего варианта все не проклевывалось. Ничего, возможно, в конце сентября я выберусь на курорт в Сочи, посмотрю, что там сейчас с отдыхающими, или еще как-нибудь вывернусь, а то как-то действительно тоскливо становится. С другой стороны, мне в Туркмении еще себе как-то жилье предстоит приобретать, и главное, где столицей будет Ашхабад, но его снесет землетрясением 1948 года, сравняет с уровнем пола. Придется что-то временное в Байрам-Али подыскивать, так как ведомственное жилье получить мне не грозит, а медики могут и погнать. Гостеприимство гостеприимством, но жить на птичьих правах мне никто долго не позволит, разве что по совместительству оформиться на полставки санитаром, но без медицинского образования могут не взять, только дворником. Между тем мне стоило ускоряться. Жизнь – отнюдь не шахматная партия. Губительный цейтнот слишком часто является следствием не медленности действия, а поспешности. Я уже год в этом времени и в этом теле, и все барахтаюсь, а война уже на пороге, через 4 года. И понятно, что предупреждать бесполезно, кто я такой, а товарищ Сталин никому не верит, даже своим ближайшим помощникам. Ему сам официальный резидент советской разведки в Японии Рихард Зорге говорил о дате начала войны, как об стенку горохом. В последний мирный день 21 июля, около 10 человек польскую границу перешли или бук переплыли, чтобы предупредить, что немцы утром нападут, ноль эмоций. Даже немецкий солдат там был, дезертир-антифашист, всех только как провокаторов в КПЗ посадили. Так что надо надеяться только на собственные силы. Буду считать, что год я проработал в тестовом режиме, а теперь начнутся серьезные игры. Я зашел в самого и предупредил, что теперь возьму относительно много, 200 грамм. Половина денег у меня уже была, вторую половину я намеревался занять у родственников. Большей частью у своих еврейских родичей, под 15 на полгода. Обратно я при помощи Надируста приобрету паншерские изумруды из Афганистана и привезу их в Киев. А тут многие из евреев, активно делающих революцию на Украине и наживших в этом процессе немало добра, хотят пожить еще и при капитализме, получая от этого дивиденды и состригая купоны. Иначе получится как в анекдоте. Один старый большевик другому: нет, дорогой, мы-то с вами до коммунизма не доживем, а вот дети. Детей жалко. Так что много таких прохиндеев перебегают в Польшу. Благо граница от Киева сейчас недалеко. Не так как в Белоруссии, где от Минска всего до границы 30 км, но тоже относительно близко. Сейчас восточные границы Тернопольской и Ивано-Франковской области, с их махровыми бендеровцами, уже Польша. Поэтому, слышен денег громкий шелест, это лох пошел на нерест. Вообще-то, конечно, и Украина, и Белоруссия, странные конструкции, рожденные искусственно, произвольно оторванные от России. Сам Сталин, как нарком по делам национальностей, с удовольствием вспоминал о своей проделанной работе. Когда мы создавали советскую Белоруссию, там не было никакого белорусского сознания. Но мы крепко поработали, и выяснилось, что белорусский народ существует, не говоря уже про Украину. Слава богу, что хоть республики орков, гоблинов и алкашей, с государствообразующими народами, по принципу «отдай жену дяде, а сам», не родились, и на том спасибо. Конечно, в сталинские времена границу перейти не так уж просто. Даже на приграничных территориях без особых документов появляться нельзя. Но выручает система железной дороги, где можно сунуть на лапу кому следует и поехать на западные приграничные территории под видом младшего помощника кочегара, или жде проводника-стажера. А там уже местные проводники в приграничных селах за большие деньги обещают провести через пограничные кордоны, и все равно нарушителей ловят десятками. Один знаменитый Карацупа со своим псом за год около 40 человек поймал, но те же изумруды можно так на теле спрятать, что их ни в жизнь не найдут. Так что даже в случае неудачи камешки можно сохранить. А из Польши у еврейских беглецов дорожка уже протоптана в США, где без денег делать нечего. Но, как правило, деньги у еврейских беглецов находятся. Как интересно выразился один тип, по фамилии Гробокопатель, на вопрос журналиста: «Вы приехали в США всего пару лет назад, но теперь уже владеете половиной плодородных сельскохозяйственных земель Калифорнии. Как так? Интервьюируемый загадочно улыбнулся и сказал: «Мне просто повезло. Так что я за 4 месяца намеревался удвоить свои деньги и обернуться таким образом 3 раза за год, так как СССР был совершенно не готов к предстоящей войне. Сталин считал, что с каждым годом классовая борьба будет только обостряться». Вот точная цитата, которую я старательно зафиксировал в университете. Уничтожение классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее усиления. Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капиталистического окружения, которое далеко еще не уничтожено и не скоро еще будет уничтожено. Может быть, что-то в этом и есть. Великий вождь Сталин Джугашвили, несмотря на все отвратительные черты характера, скудоумием не страдал, так как только и слышишь на каждом углу: «Вот, говорят, диверсантов поймали, пролезли через границу, рискуя жизнью, подложили бомбочку, взорвали мост, железнодорожный батальон в сутки починит, убытков на 100-200 тысяч». Разговоры о засылаемых с Запада с разведывательными целями эмигрантов подогревались чуть ли не ежедневными сообщениями газет о поимке шпионов, террористов и диверсантов. Население призывалось сотрудничать с властями в их розыске, что разжигало охотничьи инстинкты, заставляя подозревать беглого шпиона чуть ли не в каждом необычном, странно себя ведущем человеке. Широко популярна была байка о белогвардейском агенте из числа русских немцев, который имел великолепные документы, чекистское удостоверение, чистый русский язык, форму НКВД и был взят с поличным, потому что заплатил за проезд в трамвае. Немец по своей натуре не мог не заплатить, ибо порядок прежде всего, а настоящий сотрудник НКВД ни в жизнь бы не стал платить, так как у органов проезд бесплатный. Вот такая разница менталитетов. Представьте себе замаскированного белогвардейца, плетущего заговоры в советской стране. Пусть он внедрен под видом родственника к своему другу из бывших, но НКВД теперь опирается на широкие народные массы пролетариата. Гостем тревожно заинтересуются из жилтоварищества. На него обратит особое внимание комсомолец-слесарь. Прислуга, вернувшаяся с собрания домашних работниц, где на повестке стоял доклад о внутренних и внешних врагах пролетариата, начнет пристально всматриваться в странного жильца. Наконец, дочь соседа по коммуналке, маленькая пионерка, случайно услышав обрывки разговора в коридоре, вечером не будет спать, лежа в кровати что-то взволнованно соображать. И все они сами пойдут в НКВД, доносить на соседа. Поэтому внутри страны царили ужасающие террор и репрессии, ослаблявшие, в том числе и армию. А армия сейчас воспринимала в качестве потенциального противника СССР только какую-нибудь маленькую панскую Польшу или боярскую Румынию. Конфигурация границ СССР была ужасной. Как я уже упоминал, Минск был всего в 30 км от границы, час езды. А ведь от Минска до Москвы на блюдце восточноевропейской равнины почти нет естественных препятствий. Также в двух шагах от румынских частей, стоящих по молдавскому Днестру, находился наш главный черноморский порт – Одесса. Ленинград вообще задыхался во вражеских тисках. Мало того, что Прибалтика сейчас в Антанте, так еще и финнам, в помощь за проведение Октябрьского переворота, Ленин отдал территории прямо за городскими дачами. Этого ему показалось мало, и он подарил свежеиспеченной Финляндии все мели и островки в Финском заливе, кроме Кронштадта. Так что Балтийский флот оказался наглухо заперт у берега. Впрочем, наши быстро договорились с соседями, что военные корабли будут проходить через соседскую территорию. Балтийский флот в открытое море, а финский – по реке и каналам в акваторию Ладожского озера, где финны теперь счастливо владели северным берегом. Так что теперь в случае войны Ленинграду, где сосредоточилось 30% промышленного производства страны, очень не поздоровится. Финны смогут не только сразу обстреливать город из своей артиллерии, но и на законных основаниях ввести свой флот в Неву и лупить из всех пушек прямой наводкой по Зимнему дворцу, словно крейсер «Аврора». Так же плохо было все и на Дальнем Востоке. Приморье фактически находилось в окружении. Японцы могли в любую минуту запереть Владивосток. Как известно, Россия отдала Японии Курильские острова в обмен, чтобы островитяне не претендовали на Сахалин. Но японцы такой противный народец, что отдашь им палец, они отхватят все руку. Вначале они забрали южную половину Сахалина, а во время революции северную. Сталин договорился, что северную половину острова японцы вернут, в обмен на совместное экономическое использование этой территории. Но фактически японцы чувствовали себя на советском Северном Сахалине как дома, по-хозяйски. Японское и Охотское море превратились во внутренние моря. Куда бы ни вышел корабль из Владивостока, он упирался в японские территории. Курильские острова цепью запирали все до Камчатки. С других сторон были Хоккайдо, Сахалин и Японская Корея. А учитывая, что с тыла на континенте японцы оккупировали еще и Северный Китай с Маньчжурией, то Приморье повисло на узком рукаве, а его душило с тыла под картонной фирмой марионеточного Маньчжоуго, хищнейшая японская военщина, самурайски готовая на любую провокацию, на любую гнусность. Гадючее гнездо, насаженное на ось Берлин, Токио, и очень активное. Того и гляди обвалится приморский балкончик. Недаром же Сталин сейчас активно русский народ массово туда завозить начал. А на горизонте поднимался новый военный гигант – Германия. С руководителем крайне враждебным стране Советов. Еще год назад у немцев не было ни армии, ни флота, ни танков, ни самолетов. Они были демилитаризированной страной, не контролирующей даже собственную территорию. Победившая Антанта имела свои интересы в полосе на Рейне, так называемой Рейнской зоне, и в области Саар. Саар-Брюккен считался вольным городом, как и Данцинг. Теперь все это, за исключением Данцинга, уже под контролем возрожденной немецкой армии, большой, сформированной по принципу общего призыва населения, оснащаемой отличными современными танками и самолетами, проходящие обкатку в боях в Испании, где нашим советникам и добровольцам пришлось очень несладко. Да что там говорить, там мы проигрываем. Фашисты уже стоят под Мадридом. И чем же отвечает на актуальные вызовы истории лучший друг советских физкультурников? В девичестве Джугашвили, московскими судебными процессами против троцкистов в январе, арестом маршалов и генералов РККА в мае-июне, и готовящейся НКВД в июле глобальной операцией по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов, проводимой по принципу «кто шляпку украл, тот и тетку пришил», где в ходе кампании по разнарядке будут хватать всех подряд. В этом случае приходится признать, что Сталин действовал сугубо в русле ленинских заветов. Допустимо и возможно, что погибнет и 90 населения, чтобы оставшимся в живых 10 удалось дожить до всемирной революции и до социализма. Так что сама ленинская партия рьяно призывала всех этих бывших кулаков, разношерстную контру и врагов трудового крестьянства, поскорее покарать и расселить в места, куда Макар телят не гонял. Как выразился генсек РКПБ, рыча на всю тайгу, если в стране налицо все элементы гражданской войны, а партийные массы нового призыва требуют ужесточения курса, врага нужно бить, и тогда жить станет лучше, жить станет веселей. В общем, тучи застили горизонт, со всех сторон, тревожненько. Глава 15. Чтобы не угодить в убийственные жернова надвигающейся великой чистки, мне приходилось пошевеливаться. Ох, же мать, но нам не привыкать. Собрал деньги и купил товар у Степаниды. На словах я все еще изображал из себя мелкого посредника, пашущего на дядю Гольдберга. Мол, мой хитрожопый дядечка хочет свести риск к минимуму, поэтому раздробил свое ИП. А мне отдувайся, шкурой рискуй. В таких делах левым людям ловить нечего, так что пока мне верили. Так как я был лично безупречен, как примерный комсомолец, не сорил советскую копейку, даже скромными благами, причитающимися районным ответственным работникам, интеллигентам с высшим образованием, пользовался именно в меру благопристойности, не вызывавшей толков в народе, никогда не пьянствовал, выпивал лишь по случаю с вышестоящим начальством, водки не любил, предпочитал пиво, не развратничал и баб не менял, а то тут народ верит в целебную силу доноса, а ко мне грязь не пристанет, жизнью каждый день рискую, чтобы были нужные лекарства у советских людей, короче, я чист как белый лист, не придерешься, билеты до Ташкента мне удалось достать через отца, связи снова сработали, чемодан у меня полупустой, просто неказистый кисет с маленькой горсточкой золотого шлиха я заколол, как булавками, парой кусков сломанных иголок, а сверху потом покрыл их кисточкой раствором разведенного змеиного яда. Яд у меня имелся, высушенный, так что несколько крупинок я для дела не пожалел. Затем все бросил в кисет побольше и затянул шнурок на горловине. Теперь бы самому помнить, что открывать кисет нужно только используя для отравленных иголок плоскогубцы. Но и этого мне показалось мало, так что в полях под Белой Церковью я отловил здоровенную гадюку, тварь ползучую, и засунул ее в полупустой чемодан. Теперь я прикрыт от внимания любопытных. С таким багажом легкий чемодан казался обременительно грузным. После этого я со спокойной совестью привычным маршрутом проследовал в Туркмению. Ехал, ехал и доехал. Гадюка моя жары, тряски, голода, жажды и прочих издевательств над собой не вынесла и подохла. А к Байрам-Али даже завонялась. Все же среднеазиатские змеи более закаленные резким континентальным климатом к предельным температурным значениям, в отличие от нежного продукта средней полосы. Пришлось в первую очередь по приезде на санитарную станцию похоронить героически павшего пресмыкающего. Ощущал я себя прямо как тот кавказец, что сыну в Москву в подарок ишака привез. В Дагестане ушастого в багажник положил, в столицу приехал, а ослик сдох. Кавказец развел руками и поехал снова в Дагестан за новым ишаком. Прежде всего я поговорил с начальником санитарной станции, Архипом Архипычем Мизинцевым. Архип Архипыч, мне право неудобно, но я опять хочу напроситься к вам в гости. Михаил, мы всегда вам рады, но я хочу остановиться на весь год. Что же, пробыли вы у нас в первый раз полтора месяца, второй раз 3,5. Мы постараемся потерпеть вас и ближайшее время. Нет, бесплатно я уже не соглашусь. Оставьте какие же счеты между друзьями. К тому же каждый раз вы выставляли нам изрядный магарыч. Только закуску, спирт у вас, у медиков, свой. Так что я решительно настаиваю об оплате. Надоело, знаете ли, жить на птичьих правах. Короче, мы договорились так. За свою комнату я оплачиваю ночстанции 40 рублей в месяц, наличными. А он пускает эти деньги на какие-то хозяйственные нужды. В случае нужды, при проверке, договор мы составим задним числом. Год не год, но полгода Архип Архипыч мне спокойной жизни гарантировал. Но все же бумажные волокиты мне избежать не удалось. Пришлось мне покорпеть, на всякий пожарный случай заполняя анкеты. Любопытно, что в числе прочих там был такой вопрос. Удовлетворяете ли вы свои половые потребности с коммунисткой, проституткой или беспартийной? Я подумал и написал. Живу анахоретом. Ссылка на А. Пушкина. Онегин жил анахоретом. А вот на вопрос, были ли вы репрессированы, если нет, то почему, я ничего не сумел ответить, кроме больно еще молод. Тут надобно сказать, что я так прижился на санитарной станции как кукушонок. Со всеми работниками был в хороших отношениях. Даже стал считать ее своей родной организацией. Набрал при случае без огласки у Мизинцева бланков, а потом изготовил себе и печать. Взял отломанный кусок от ручки старого молотка, напаил наконец оловом. Потом зачистил поверхность, отполировал ее, вырезал и выдавил знаки печати. Вскоре это приспособление пошло в ход. С тех пор у меня были любые дополнительные бумаги от здешних медиков. Что же касается квартирной платы, то она меня не обременяла. Как молодой специалист я получал 120 рублей грязными, до вычета налогов. Плюс шли премии за хорошую работу и оплата за сданный яд по сдельным расценкам от прибалтов и ленинградцев. А мои запросы были весьма аскетичны. К тому же, и жизнь в Туркмении была дешевой. После посещения мастера Кажара мои 4800 рублей в золотом песке превратились в 8400 советскими дензнаками. В Киеве эта сумма превратится в 12-13 тысяч, как минимум. Около 3000 мне хватит, чтобы раздать долги, 1000 рублей кладу на все расходы, а 8000 образуют мой личный оборотный капитал. Правда, в конце концов, это простые советские рубли, а не боны Тарксина. Но что есть, то есть. Недаром же банковские билеты в 10, 25 и 50 рублей зовут червонцами. Золотого червонца в 7,74 ГР уже нет, а бумажки, носящие его имя, остались. Реформа пройдет только в 1947 году. Конечно, в таких делах легко лишиться шкуры, но это уж издержки производства. Волков боятся, в лес не ходить. Легализовавшись, я принялся за работу. Поскольку сейчас было лето, самая жаркая пора, то работа моя была необременительна. Я вставал еще затемно и шел в свои охотничьи угодья. Утром, по холодку, я, как правило, успевал наловить дневную норму. Потом становилось жарко, змеи прятались в норы, а я шел к ближайшим развалинам в поисках тени. Там я оставлял свой мешок со змеями в тенистом укрытии, сам находил местечко неподалеку, немного отдыхал, немного ел и пил, принимал регидратационную соль, потом без надрыва занимался зарядкой, бегал, прыгал, отжимался, пережидая самое жаркое время дня, занимался стрельбой из винтовки по кирпичам, тренируя меткость. Часов 3 пополудни направлялся в обратный путь. пристраивал пойманных змей в террариум, доил их, иногда отправлял некоторое количество трофеев по почте заказчикам. Также отправлялся и высушенный яд. К вечеру я освобождался. В начале сентября я был готов ехать в Киев. Страшно, а надо рассчитаться с долгами. К тому же, я рассчитывал, что маховик чекистских репрессий еще не заработал на полную мощность. Багаж мой был почти пустой, не считая змей. Изумруды были надежно спрятаны и много места не занимали. Монет взял всего несколько экземпляров, самых дорогих. Больше ничего у меня не было, кроме личных вещей. И вдобавок, я со всех сторон обложился бумагами. Пригодилась и сделанная печать. Знаю я про эту вашу особенность насчет любви к официальным бумагам с печатями. Потому и заранее приготовился. Как говорят в народе, больше бумаги, чище жопа. И я двинулся в путь. Благо с ЖД-билетами у меня появились здесь выходы. После Ташкента стало как-то не по себе. Эпоха большого террора цвела и пахла. Чекисты лютовали. Шел очередной крестовый поход против вновь образовавшихся врагов советской власти. Лишь один товарищ Сталин никогда не спит в Кремле, и другим не дает. Правда, враждебность новых врагов заключалась лишь в том, что они не хотели для себя рабского труда и следовательно погружаться в бездонные пучины бедности и убожества, но когда это партийных товарищей волновали чьи-то там желания, идущие вразрез с идеями интернационалов и мировых революций, партия приказала, члены, кандидаты, комсомольцы и прочие разделяющие идею ответили и понеслись выполнять, снося все на своем пути. Всю страну затянула паутина дикого, тянущего душу страха. Можно было почувствовать себя внутри тотальной игры трансформеры, эпоха истребления. Навстречу нашему составу, с бодрыми песнями Сталин это народ, что к победе идет, по вершинам заоблачных склонам, следовали караваны эшелонов, везущих на восток заключенных. В пути ко мне часто с гордым видом подходили патрули, как здесь любит говорить, конвой стреляет без предупреждения, у них шпионам, белобандитам или же деникинским офицерам, в рамках национальной мании преследования, оказывался едва ли не каждый встречный, от обвинения в шпионской деятельности, статья 58 пункт 6, шпионаж, не был застрахован никто, недавно загребли даже жену Буденного, так как она бывала на приемах в иностранных посольствах, вместе с мужем. Но красный усатый маршал стал сразу валять дурака. Кто эта женщина? Я ее знать не знаю. Как японские шпионы были уничтожены известные советские писатели Борис Пельняк и Сергей Третьяков. Я уже не шутил, почтительно показывал бумаги, рассказывал, что везу очень ядовитых змей, предлагал показать, буду благонадежным. Как правило, изучением бумаг все и ограничивалось. Я... Конечно, из отдельной касты. На мое место так просто человека не найдешь, но под одну сурдинку могу очень легко загреметь, сейчас у нас особо не рассуждают. План есть план. Люди начали исчезать бесследно. В одуревшей от ужаса стране аресты шли за арестами. По цепочкам. Мели всех. Под Котовского. Под корень. Под пытками все признавались, подписывали признание в антисоветской деятельности. Один сдавал многих. Кроме того... Органы работали и по формальным признакам, арестовывали многих за неправильную национальность, за фамилию, которая заканчивается на неправильную букву, сажали даже тех, у кого анкета была хорошая, обхохочешься, перегибали, не боясь сломать, люди привыкали к арестам, как к погоде, как метко выразился писатель Ли Бабель, сургучная печать на дверях квартиры соседа, возвещавшая, что вся семья арестована, воспринималось уже обыденно. Домкомы сразу вставали в стойку. По советским законам даже полуторамесячное отсутствие жильца открывало возможность его выписки. Бывали даже случаи, когда находившегося на лечении жильца самоуправы управдомы выселяли, и вернувшись, терпило обнаруживал на своей жилплощади новых жильцов. Вспомним героического полярного летчика Севрюгова из «Золотого теленка». Кстати, Тухачевского и всю верхушку РТКА уже расстреляли, как и всех их знакомых вплоть до лифтеров, теперь же аресты пошли вглубь армии, широким фронтом, отдавал честь врагу народа, значит ты сам враг народа, за соучастие в заговорах фашистской военщины лоб зеленкой помазали, чтобы при выстреле инфекцию не занести, слишком многим, так как капитуляция поощрит интервентов, в общем, ударили по квадратам, зацепив весь политикум не вполне лояльный Сталину с Ворошиловым, над землей, на земле и под землей, в зонах и на воле, везде текла своя жизнь, которая очень интересовала НКВД. Фарцовщики и проститутки со связями с иностранцами поголовно получали комитетскую крышу. Все как обычно, воры и сутенеры процветают, а хорошие люди мрут как мухи. Кстати, одного незадачливого недотепу патрули пристрелили прямо на моих глазах. При рутинной проверке документов он почему-то пустился на утек. Тут же прозвучала команда: «По белобандиту огонь». Конец истории. Но я все же удачно доехал до Москвы и, используя старые связи, сразу же двинул в Киев. В Киеве старался не мелькать лишний раз. Я же не из железобетона. Нет меня. Копай, не копай, не раскопаешь. Змей сдал, монеты сдал, изумруды сдал через посредничество Фридмана Кухарука, дальнему родственнику, ювелиру Альперовичу. Деньги получил, долги отдал. Пока шли сделки, тихо как мышь сидел в Белой церкви, забившись в свою комнату, изображал стопроцентного типичного Homo Sovieticus. В нашей семье еще никого не арестовали, но среди знакомых такие случаи уже были. Страх висел в воздухе, доносы шли потоками. Сколько лет на свете живу, а человеческой подлости не устаю удивляться. Арестовывали людей каждую ночь целыми толпами. Документов никаких, улик никаких, но работали над чистосердечным признанием. И все, спеша облегчить свою участь, послушно признавались. Народ массово ехал на север. Кто не догадался раньше это сделать добровольно? Говорят, Сталин приказал набрать 800 тысяч зэков, осваивать Сибирь, Северный морской путь, Норильский никель и Магаданский край. И это без учета расстрельных приговоров. Приходилось надеяться, что с точки зрения центральной России моя Туркмения в какой-то мере может считаться под видом Сибири, так как у нас всех туземцев балуют, а для всех работ завозят русских, словно негров в Америку. Ну и корейцев еще недавно на Дальнем Востоке 170 тысяч собрали и тоже собираются их в Среднюю Азию выселить, что подтверждает мою мысль. И при этом, по всей стране, с южных гор до северных морей, катилась волна массовых истерик, тщательно подготовленных и горячо одобрявших народные суды и экзекуции, причем, похоже, даже не по обязанности, а от души, поскольку подавалось все так, что теперь, мол, когда враги народа, шпионы и диверсанты устранены, жить станет лучше, жить будет веселей. А в придачу, как важнейшие, все основные организации, все видные общественные деятели, все авторитетные прорабы человеческих душ и мастера культуры получили предложение выразить в печати свое положительное отношение к данному вопросу. И от этого предложения невозможно было отказаться. Так что все, словно пионеры, что всегда готовы, дудели в одну дуду, с громкими криками «одобряем». Но вернемся к моим личным делам. На улице я якобы случайно встретил Степаниду и иносказательно намекнул, что мне нужно 400. Удивительно, но факт. Хотя сажали много, но уголовники по экономическим статьям чувствовали себя относительно вольготно. За лишнее слово или интонацию можно было легко схлопотать 10 лет лагерей, а оперируя тысячами спекулятивных рублей получить всего года 3 поселений. Недаром же тут все старались при случае идти на правонарушение, чтобы выхватить себе легкую статью. К примеру, опаздываешь ты на работу, на завод, а значит ты вредитель, враг, а врага уничтожают. Что делать? Бить стекло в трамвае. Тогда загремишь всего лишь на 15 суток. А хулиган, наш человек, советский, только немного отступившийся. Так что мне назначили прийти за товаром через 6 дней. И все же я стремался. Уже давно к рубахе, стилем под гимнастерку, я нашил на левом предплечье внутренний накладной карман, а в нем находились кожаные ножны. В ножнах, естественно, нож. Статью на него при всем желании органам не навесить, по длине лезвия сойдет за перочинный. Но в особых случаях я обрабатывал клинок змеиным ядом. Если бы я легко поцарапал лезвием несколько человек, то, возможно, им бы не поздоровилось, а кто-то бы и гикнулся. Когда сделка прошла без последствий, то я по старой схеме поймал гадюку, все замаскировал и сразу выехал в Туркмению. Так как волна арестов все ширилась и у нашей семьи уже арестовали кого-то из дальних родственников. Да и вообще, недаром же незабвенный Феликс Эдмундович Дзержинский любил утверждать: «Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка». Я уже говорил с отцом по поводу возможности перебраться нашей семье в Туркмению, но кто же его с железной дороги отпустит? Железнодорожники, они же как солдаты, так все по службе и тянутся, поднимаясь с возрастом, повышаясь в званиях. Ох, как бы мой папаша не угодил бы во вредители. Сейчас это запросто. И нисколько я переживал за родителя моего донора, сколько не хотелось бы мне стать сыном врага народа. Это мне сильно подкузмит. Но с другой стороны, железнодорожников пока не трогают, кроме простых стрелочников. И этому есть простое объяснение. Надо же кому-то это переселение народов организовывать, а специалиста так просто не заменишь. Да и шарашки под конвоем на зоне для железнодорожников не сделаешь. Им же пути надо поддерживать в работоспособном состоянии на сотни километров. Так что, считай, у них бронь от арестов. Если, конечно, не считать стрелочников, которые всегда во всем виноваты. Глава 16. В Туркмению я прибыл благополучно. Байрам Али встретил меня солнечной тишиной и пышной зеленью улиц. Наутро я отправился на охоту. Дорога была уже знакома по прежним моим походам. Я вновь пересек старую крепость, где по воскресным дням собирался и шумел многолюдный базар, и, выйдя за ворота, за глубокий ров, увидел впереди знакомую картину. Башни, остатки античных с гофрированными боками дворцов, жилых домов. Вдали виднелись невысокие, сильно разрушенные стены крепости султанов и в центре, круглоголовый мавзолей султана Санджара. Безлюдье, тишина, только пронзительный голос жаворонка в вышине, такой же звонкий и печальный, как и тысячи лет назад. По опыту я уже знал, что особенно много змей обитает в древних каналах, отведенных в свое время в сторону крепости от реки Мургаб. Всего было три главных канала, ныне основательно заросших камышом, тамариском, гигантским злаком и риантусом, бурьяном и верблюжьей колючкой. Я обследовал два из них, но змей не обнаружил. Приуныл было. Зато третий канал, Маджан, с лихвой вознаградил меня за все мои переживания. Здесь было множество песчаных эв. Чтобы добыча яда была более эффективной, пришлось поставить змей на многократную дойку. Делал я это так, выбрав участок, где водились крупные эфы. Я приходил сюда утром и выдаивал их. Обычно эф я находил возле нор, здесь же оставлял их после дойки. Чтобы змей быстрее обнаружить в следующий раз, возле каждой норы я втыкал красный флажок. Придя через неделю-полторы на змеиный участок, многих эф я находил на прежних местах и снова приступал к отбору яда. Однажды я зашел в высокую с коническим верхом башню, слепленную из глины. Это был яхтанг, башня для хранения снега. Верх башни обрушился и засыпал середину пола. Возле стены, притененной глиняной насыпью, лежал клубок разноцветных веревок. Приглядевшись, я вдруг понял, что это не просто клубок, а клубок змей, в котором оказалось 16 эф. Вот так залежи. Долго пришлось распутывать змеиный клубок, потом их доить. Правда, такая удача была относительно редкой. Тянулись дни, полные серьезного дела. На территории оазиса древнего мира во мне попадались только эфы и не было ни одной кобры или гюрзы. Волей-неволей пришлось мне искать новые места для своего промысла. На санитарной станции мне посоветовали побывать на Джаре, старом овраге, куда во время паводка сбрасываются воды Мургаба. Берега Джара зарастают гребенщиком, черным саксаулом, камышом. В этих зарослях мне встречались кулики, сине-розовые зимородки, белогрудые чеканы, белые и серые цапли, скопа, ярко-желтые овсянки и дикие голуби. Над темными омутами вились крачки и чегровы, ловко хватавшие в воде зазевавшуюся рыбешку. Много различных птиц гнездится на береговых обрывах Джара. Здесь обитают целые колонии ласточек-береговушек, поедающих комаров, мух, кузнечиков, летающих термитов. По соседству с ласточками живет каменный воробей. Шумно и весело тут, когда выводятся птенцы, особенно когда они немного оперятся. Подобравшись к выходу из гнезда и высунув голову наружу, птенцы ждут возвращения своих родителей. Завидев их еще издали, птенцы поднимают такой крик, такой писк. Но и здесь я никаких змей не обнаружил, зато наткнулся на рыбака, с носом, покрытым красными прожилками. Как оказалось, этот хитрец, Петр Иванович, вовсе и не рыболов, а инструктор по борьбе с малярийным комаром в русле Джара, ежедневно работающий в поте лица, стахановец. Жил этот прекрасный человек на железнодорожном разъезде, всего в нескольких километрах от того места, где сейчас рыбачил. Малярийный инструктор пригласил меня перекусить рыбацкой мхи и за едой сообщил, между прочим, что недалеко от железной дороги, среди хлопковых полей, есть заброшенный сад, куда колхозники до смерти боятся ходить, утверждая, будто в этом саду водятся какие-то диковинные змеи с большими ушами, говорящие человеческим языком. Я заинтересовался. Петр Иванович любезно согласился сопровождать меня. Сад находился посредине хлопкового поля и кое-где был обнесен размытым дувалом. Сквозь листву деревьев, в глубине сада, виднелось несколько заброшенных домишек, вокруг которых росла худосочная трава, колючка. Плодов на деревьях было совсем мало, сухие ветви никто не срезал. Едва вошли мы в сад, в глаза бросилось обилие нор, в которых прочно, видать, обосновались грызуны и змеи. «Гляди, гляди, вот она, змея!» — сдавленным голосом пролепетал Петр Иванович. Я посмотрел налево, и в самом деле, над кустом молодой колючки маячила голова кобры. Не успел я сделать и двух шагов по направлению к ней, как справа и впереди меня поднялось еще несколько шипящих голов. Охотник на змей, я сам очутился в положении их пленника. Вот это номер. Отступать можно было только назад, но и это было опасно, ведь змеи не прикованы к одному месту. Возможно, какая-нибудь из них уже успела заползти и на тропинку сзади нас. Мною овладело странное чувство, легкий испуг и острое желание охотника не упустить ни одной змеи. Овладев собой, я стал соображать, что же предпринять, чтобы кобры не разбежались. Ближайшая из них не сводила с меня глаз, готовая в любую секунду к нападению. Ее упругое тело слегка подрагивало и широко раскрылся на шее капюшон. Подойдя к кобре примерно метра на полтора, я накрыл ее марлевым сачком и даже слегка подогнал ее туда палочкой. Переложить змею в плотный мешок теперь уже не составляло особого труда.